Мой Бог, скажи, неужто ты и в самом деле по своему подобию мой образ сотворил? Мой человек, если скажу, что это ты по своему подобию мой образ сотворил, то это будет правдой. Тогда же кто? Энергия земного человечества тебя творила и творит. Так это значит, что во мне есть чье-то зло и чья-то ненависть живет, и, может быть, предательство Иуды? Как в капле яда горечь чаши яда. Но есть же и добро во мне, оно-то чье? И чья моя любовь и жажда подвига? Земного человечества все, что накоплено на веках возвышенного и святого, живет в тебе, как солнце в солнечном луче. А боль, скажи, чья это боль в моей крови, которая все существо мое пронзила? И кто сейчас, в который раз, так тяжело упал к моим ногам с моим лицом, уже таким чужим и мертвым? Скажи, чья это боль? Твоя. И лишь твоя. Единственная, что во всей вселенной только тебе принадлежит. То есть священный сердце знак. И означает он, что наконец ты сам себя рождаешь, как скульптор, отбиваешь от глыбы собственного я все лишние куски, они падают к твоим ногам. У ног твоих твои тела клубятся, но то уже пустые оболочки, в которые была отлита плоть, скрывавшая надежно и давно твои пороки, страсти, предрассудки. Лишь сбросив их, ты можешь к солнцу взмыть. И нет пути иного.